Госпожа Сибилла Овниц посмотрела на жалкую полоску из кожи. Вот и все, что осталось от бедного пухлика. «Что же это за человек, который мог так гнусно поступить с бедным маленьким дракончиком?» — воскликнула она. «Вот это мы и пытаемся определить», — сказал Ваймс. «Мы думаем, его привязали к стене и взорвали». Марко склонился над стенкой клетки. «Цыпа-цыпа-цыпа!» Дружелюбное пламя опалило ему брови. «Он был такой ручной», — продолжала госпожа Овниц. «И мухи за свою жизнь не обидел, бедняжка». «А как заставить дракона взорваться?» — поинтересовался Ваймс. «Можно это сделать, например, пинком?» «О да, конечно», — кивнула госпожа Овниц. «Если хочешь остаться без ноги». «Значит, эти типы поступили по-другому. Ну, а какой-нибудь другой способ есть, чтобы самому не пострадать?» «Нет. Проще сделать так, чтобы он сам взорвался. Сэм, пойми, у меня нет ни малейшего желания разговаривать о...» «Я должен это выяснить». «Ну, хорошо. В это время года самцы обычно дерутся, показывают друг другу, кто кого больше, раздуваются, пока не... Именно поэтому я держу их сейчас в разных клетках». Ваймс покачал головой. «Никаких других драконов там не было». За его спиной Маркоу наклонился над следующей клеткой. Похожий на грушу самец открыл один глаз и свирепо воззрился на стражника. — Какой хорошенький мальчик! — засюсюкал Маркоу. — Кажется, у меня где-то был кусочек уголька. Дракон открыл второй глаз, мигнул, окончательно проснулся и пришел в бешенство. Уши его прижались к голове, ноздри затрепетали, крылья развернулись. Из живота донеслось бурление кислоты, это разом открылись все внутренние затворы и клапаны. Лапы дракончика оторвались от земли, грудь раздулась. С разбега Ваймс врезался плечом в живот Маркоу, сбив капрала с ног. Дракон в клетке удивленно заморгал. Враг таинственным образом исчез. Испугался. Изрыгнув огромный язык пламени, дракончик успокоился и улегся обратно спать. Ваймс убрал руки с головы и перекатился на живот. — Капитан, что случилось? — изумленно спросил Маркоу. — Я ж совсем не похож на... — Он атаковал дракона. — воскликнул Ваймс. — Увидел врага и атаковал. Поднявшись на колени, капитан постучал пальцем по нагруднику Маркоу. — Ты слишком хорошо его начистил, — пояснил он. — В тебя можно смотреться, как в зеркало. — О, да, разумеется, — согласилась госпожа Сибилла. — От драконов зеркала нужно держать подальше, известный факт. — Зеркала, — задумчиво промолвил Маркоу. — Там же повсюду валялись осколки зеркала. — Вот именно, он показал пухлику зеркало, — подтвердил Ваймс. — И бедолага попытался стать больше, чем был на самом деле, — подхватил Маркоу. — Мы имеем дело, — констатировал Ваймс, — с крайне извращенным умом. — О, нет. — Да. — Но этого не может быть, Шнобби ведь все время был с нами. — Я не о Шнобби, — раздраженно бросил Ваймс. — Если он и питает интерес к драконам, то совсем иного рода. Но в мире, мальчик мой, есть люди куда более странные, чем капрал Шнобс. Лицо Маркоу застыло от смертельного ужаса. — Неужели? — неверяще прошептал он.